Вот что я вижу. Сэр Макс собственноручно ведет допрос свидетеля. Редкое зрелище. Ехидный голос Джуфина бальзамом пролился на оба моих сердца. Все-таки его присутствие успокаивает меня, как 10 лет праведной жизни в каком-нибудь тибетском монастыре. «Вы уже были в гостиной?» — спросил я. «Был, правда, не слишком долго. Запах хорошо сваренной камры всегда вредил моему чувству долга. Кроме того, судя по выражению лица Мелифаро, он чувствует себя не так уж плохо. Поэтому я решил, что можно не спешить», — легкомысленно сказал Джуфин и повернулся к Кенлих. «Думаю, тебе не следует грустить в одиночестве, девочка. А мы с Максом будем слишком заняты, чтобы составить тебе компанию, так что...» «Знаешь, на твоем месте я бы отправился к своим сестричкам. В этом доме творятся какие-то подозрительные чудеса, от которых тебе лучше держаться подальше. А если нам понадобится твоя помощь, мы просто пошлем зов. Договорились?» «Да», — кивнула Кенлих. Мне показалось, она даже обрадовалась тому, что ее тактично выставляют из собственного дома. Впрочем, на ее месте я бы и сам предпочел сменить обстановку. «А с Мелифаро когда-нибудь все будет в порядке?» — робко спросила она, нерешительно остановившись на пороге. «Когда-нибудь будет», — твердо сказал Джуфин. «Правда, это обещание я не смогу выполнить до конца года, поскольку сей грешный год благополучно закончится всего через 12 часов. Но ты не должна волноваться. Для того, чтобы снять некоторые заклинания, требуется время. Порой очень много времени». «Очень много?» — испуганно переспросила Кенлих. «Да», — вздохнул Джуфин. «Больше, чем 12 часов, но меньше, чем вся жизнь, можешь мне поверить». «Вы ее совсем напугали», — укоризненно сказал я, когда новенький амобилер Кенлих скрылся за поворотом, и мы остались одни. «Я и не думал ее пугать». Джуфин строго посмотрел на меня, потом насмешливо поднял брови. «Неужели ты полагаешь, что среди моих многочисленных дурных привычек есть привычка запугивать юных барышень? Ну, сам по сути, я должен был как-то дать ей понять, что ожидание будет долгим». «А оно будет долгим?» — тихо спросил я. Одно из моих сердец обреченно бухнулось в грудную клетку, второе было более равнодушным, а посему могло позволить себе роскошь работать без перебоев. Я немного помолчал и вопросительно посмотрел на Джуфина. «Что, все настолько плохо?» «Настолько — это насколько?» — ехидно поинтересовался он. «В каких именно цифрах ты обычно определяешь для себя степень паршивости происходящего?» Я только растерянно покачал головой. У меня не было ни одной версии достойного ответа на его дикий вопрос. «Идем в гостиную, Макс», — спокойно сказал Джуфин. «Я тебе кое-что расскажу и даже покажу, если повезет». В гостиной Джуфин усадил меня на пол в нескольких шагах от неподвижного Мелифаро, уселся рядом, скрестив ноги, и задумчиво уставился куда-то вдаль. «Дело действительно в этой грешной штуке, которую парень держит в руке. Тут ты все правильно понял. И она действительно была сделана в Куманском халифате, так что да здравствует волшебный нос нашего сэра Нуминориха», — наконец сказал он. «А теперь попробуй посмотреть на эту игрушку так, как я учил тебя смотреть на вещи, когда хочешь, чтобы они поведали тебе о событиях, которые происходили в их присутствии. Еще не забыл, как это делается?» «Вы, наверное, не поверите, но я даже тренируюсь время от времени», — гордо сообщил я. «Конечно, я ужасный лентяй и все такое, но все эти фокусы, которым вы меня успели научить, до сих пор кажутся мне настоящими чудесами. А кто я такой, чтобы оставаться равнодушным к собственному умению совершать чудеса?» «Да, я все время забываю, что для тебя это пока скорее увлекательная игра, чем обычная работа», — согласился Джуфин. «Тем лучше. Ну давай, сэр Чудотворец, попробуй узнать, о чем тебе хочет поведать эта грешная куманская безделушка». Я послушно уставился на маленький предмет, зажатый в руке Мелифаро. Сосредоточиться на этот раз оказалось ужасно трудно, но еще труднее было заставить себя видеть только тусклый блеск синеватого металла, и не обращать никакого внимания на вцепившиеся в коробочку пальцы.